Весть о революционной деятельности великого Ким Чен Ына передали недавно средства массовой информации разных стран. ТАСС, японская Киото Цусин, непальский интернет-журнал Непаль Тудей, американское информационное агентство UPI, бразильские газеты Патрия Латина и Агуа Берди, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчинеризма, Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чучи, Бразильского комитета солидарности с Корейской народно-демократической республикой и общества Чешско-Корейской дружбы Пектусан и сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве делами на местах» передали, что Ким Чен Ын посетил реконструированный Кангвонский провинциальный детсоюзовский лагерь 6 декабря. Китайская Фанчуан, непальский интернет-журнал Непал Тудей, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчинеризма и Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чучи передали, что Ким Чен Ын посетил Вунсанскую обувную фабрику, а российский сайт irkutskblogspot.ru передал, что Ким Чен Ын на месте руководил делами разных областей уезда Самджион. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.